Глава 24. Дорога в Иолим. «Вот слушай сюда, дощечка моя ненаглядна», — говорил Льё, когда они спускались с пика Саэ следующим утром. Напавшие на них накануне демоны прибыли в Гротхем на 7 ездовых шу. Двоих из них Аисио отдал пойманным наемникам и велел им убираться из города под страхом смерти. Остальных же решили использовать для поездки в Иолим. 4 оседлали, а еще одного привязали к седлу, как запасного. Сидя на спине бурого ящера, Льё зачитывал выдержки из потрёпанной книги. Принципы кровавой магии содержат постулаты приумножения. Если у мага есть капля крови, то посредством определенных махинаций он непременно сотворит из нее 100 капель. Если у него имеется ведро, он превратится в целый пруд. Эх, жаль. Какие такие махинации? Не сказано. И писано так ужасно-то, что ничего не понять. Тот, кто подвесивший мертвецов над рекой и в горном храме, явно не по этой книжонке учившись. «Кровавая магия запрещена, а вся обучающая литература по ней уничтожена», — сказала Аисио. «Так ну и шо с того? Это техники из темного царства. Там, небось, полно книг об этом». И в запретной секции библиотеки Архимоновой наверняка копия какого-нибудь трактата сохранившись. «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросила Таала. «Да ты ж сама говоривши, что я сын Архимонов. Значит, я все должен знать о нашей семейной библиотеке. Да говорю тебе, там полно запрещенных книжек». Таала одарила его сердитым взглядом. «Не злись, дощечка, мы же команда». Мон убрал книгу в сумку и достал следующую. «Бесполезный ширпотреб. Уже все книги прочитавши, и ничего умного там не писано. Эй, наместник, а шо, в библиотеке Иолима есть запретная секция?» «Есть, но вряд ли там найдется что-то о кровавой магии». После небольшой паузы Аисия добавил. «Я отправил запрос в столицу. Дело очень серьезное и может привести к международному скандалу из-за темной магии Моры. Может быть, нам пришлют какие-нибудь материалы по кровавой магии. Конечно, если мы сами что-то найдем, будет лучше. Посмотрим, что предложит Иолим». Аисио не рассчитывал на быструю реакцию со стороны столичных коллег. Пока они оторвутся от дел, пока отыщут и отсортируют информацию, пройдет много времени. Затем им нужно будет найти способ отправить все это ему. Теперь в Полесье возникли такие блоки, сквозь которые ни огненные письма, ни другие быстрые способы доставки корреспонденции не сработают. Хорошо, если хотя бы волк-посланник сможет найти их. Конечно, при условии, что вечно и пропустят такого почтальона. Инья не участвовал в разговоре и едва ли слышал половину сказанного. Он теребил белоснежную ленту, вплетенную в одну из его кос. Этим утром он проснулся, сжимая ее в руке. А когда попытался вернуть ее Аисио, тот отмахнулся. «Оставь себе, у меня есть запасные». Иньо так обрадовался, что чуть не забыл позавтракать. Он отыскал в мешке алую ленту, вышитую заклинаниями Велинов, и протянул ее Аисио. Занятый сборами, тот уже позабыл о своем подарке и несколько удивился. «Иньо, не обязательно дарить что-то в ответ». «Но я хочу», — сказал Велен. «Возьми, она приносит удачу». Кажется, наместник принял ленту из вежливости и от нежелания спорить. Но Иньо было все равно. Он до сих пор улыбался при мысли, что теперь его лента лежит у Аисио в кармане. Демоны спустились с горы и направились в сторону леса. Иньо ехал рядом с Аисио. Обсудив планы заранее, они почти не разговаривали. Однако Велен и без разговоров ощущал, будто они общаются и понимают друг друга. Аисио отметил, что шу не испугались леса, как сделал тот, что вез его в Иолим. Они спокойно пересекли границу владений Старого Гора и Велли. Однако на смену радости пришло сомнение. Может ли быть, что животные не боятся, потому что Вечный больше не защищает своей земли? Голубоватая листва наверху шептала ветру тайны леса, а в щебет птиц то и дело вторгалась дробь красноголового древостука. Если приглядеться, можно было заметить мордочки и хвосты животных, мелькающие меж белых стволов. Бархатистые бабочки и наглые мухи садились иню на одежду, привлеченные ярким цветом и запахом печенья в его карманах. Но разочарованные быстро улетали по своим делам. Будто в мире не существовало никаких проблем. Таким умиротворенным выглядело все вокруг. Только Иньо это казалось необычным и чужим. Вновь он перестал понимать лес. «Эй, мудрец, дай-ка камни гадальны!» — попросил Ильё после того, как процитировал все полезное, что нашел в книгах о кровавой магии. «Моя вторая душа хочет с ними поиграть. Она с тобой общается?» Велен передал ему мешочек с камнями. «Нет, конечно. Что за чушь?» «Да, что за бред такой?» — подтвердила Мирна мысленно, но услышал ее, разумеется, только дядя. «Зачем тебе камни?» Льё вывалил содержимое мешочка на ладонь. «Ну я сама камень. Интересуюсь себе подобными». «Но ты алмаз, а это какие-то незрачные говешки». «Что ты говоришь?» — воскликнула Мирна. «А ну, извинись, они же обидятся и раздавят тебя, как тех демонов». Льё тихонько рассмеялся. Он старался как можно меньше думать о том, что ждет их впереди. Развлекал себя и других бесполезной болтовнёй. А теперь еще и рассматривал спасшие их вчера камушки, которые Иню пришлось отмывать от крови, когда они уменьшились до изначального размера. Может, я тоже могу вырастать и придавливать убийц? Сегодня у Мирны явно было хорошее настроение. Мон усмехнулся. Ну да, размечталась. Если ты увеличишься, ты только меня разорвешь и раздавишь. Так что давай не будем экспериментировать. А может, не унималась Мирна, они тоже заколдованные демоны и ждут, что мы их спасем. С чего это нам их спасать? Спустя часы Шу домчали путников до моста через Одну. По дороге им встречалось все больше мертвых животных и насекомых. Несмотря на видимость идиллии, окружавшую их в начале пути, теперь стало ясно, что с лесом не все в порядке. Видимо, твари не смогли вернуться домой и погибли. Кровавая река вышла из берегов, полностью затопив мост и отравив землю, отчего ближайшие к ней растения зачахли. Шу в нерешительности остановились. Они скулили, словно щенки, и явно желали пойти назад, с трудом подчиняясь приказам наездников не двигаться. Всадники угрюмо смотрели на кровавый поток. Никто не хотел снова попасть в ловушку. «Нам придется оставить Шу?» — неуверенно спросил Иньо. С тяжелым вздохом Аисио спешился и подошел к самой кромке алой воды. Скорее всего. Они начали обсуждать, как перебраться через реку. Аисио предложил перенести демонов на ту сторону по очереди. Хотя перспектива головной боли после использования триаты его вовсе не радовала. В это время камни у Льё в кармане завибрировали. Он вытащил их и заглянул в мешочек. Но они вновь замерли, не подавая признаков жизни. «Может, из них можно построить мост?» — предложила Мирна. «Каким образом? Они разумные и умеют увеличиваться, так? Может, они вырастут и сложатся в переправу?» Льё в сомнении взглянул на камни. «Их слишком мало для моста. Что, если они утонут? Не обязательно кидать их в воду. Ты просто попроси их вежливо». Каких только чудес не происходило в Полесии. Почему бы не попробовать? Ну хорошо, согласился Льё, хотя последний совет казался особенно абсурдным. С другой стороны, камни и правда проявляли зачатки интеллекта и уже дважды помогли Инью. А теперь они вновь тихонько завибрировали, будто соглашаясь со словами Мирны. Чувствуя себя немного глупо, Мон с самым уверенным видом вышел вперед и объявил: «Проведем эксперимент». Его спутники вопросительно уставились на него. Когда Льё положил камни на дорогу, взгляд Иньо сделался заинтересованным, Таалы — скептическим. Аиси же в сомнении нахмурил брови, но останавливать Мона не стал. Льё прочистил горло и торжественно произнес: «Уважаемые камни, помогите нам перебраться через реку». «Скажи, пожалуйста», — велела Мирна. «Пожалуйста». Льё вложил в камни демонической энергии. Ничего не произошло. Таала рассмеялась. «Неплохая попытка, высочество». Льё лишь равнодушно пожал плечами, а про себя решил больше никогда не прислушиваться к детским советам племянницы. Но тут Иньо восторженно воскликнул. «Это очень хорошая идея, Двуайр!» Таала перестала смеяться, посмотрев на него как на сумасшедшего. Льё в недоумении приподнял брови. Он не нуждался в похвалах глупого Велена. «Нам нужен мост. Очень высокий мост, который достигал бы вершины артерии», — продолжал Иньо. Он не желал, чтобы наместник лишний раз использовал триату, и был очень рад альтернативной идее. «Духовная сила Льё чужеродна здешней. Аисия, попробуй ты». Говоря это, он достал из кармана горсть зерен лоту. Аисия немного знал о техниках Веленов и спросил: «Ты можешь вырастить мост из лоту?» Иньо нежно погладил семена у себя на ладони. «Вряд ли моих сил хватит на такой высокий мост. Я подумал, если объединить лоту с магией Горина в камнях и три... Ой, твоей силой, может сработать». Аисия ненадолго задумался, а затем решительно подобрал камни. «Попробуем». Он сошел с дороги и отступил от реки на несколько шагов. Кивнув друг другу, Аисия и Иня одновременно бросили камни и зерна, вложив в них демоническую энергию. Камни увеличились в размерах еще сильнее, чем в прошлый раз, но так и не коснулись земли, подхваченные мощными побегами, растущими из зерен Велена. Они понеслись вверх, складывая сварку настолько высокую, что далеко в небесах она перемахнула через темную артерию и приземлила с другим концом на противоположном берегу. Таала потрясенно разинула рот. Льё с детства учили прятать удивление под маской всезнания и безразличия. Но даже он не удержался от изумленного вздоха и пары матерных восклицаний. Судя по взглядам, которыми обменялись Аисио и Иньо, даже они сами не ожидали столь мощного эффекта. «Я такая крутая!» В голосе Мирны слышалось ликование. «Это не ты сделала», — осадил ее Мон. «Зато я придумала». «Эта штука ведь не рухнет?» — спросила Таала с сомнением. «Выглядит крепкой», — ответила Аисио. «Пойдемте быстрее. Все лучше, чем переходить реку вброд». Шу, как любые ящерицы, обладали острыми когтями и способностью лазить по отвесным стенам. Они без колебаний поползли наверх. У самой вершины переправы отчетливо ощущалось неприятное скопление темной энергии. Там Шу немного заупрямились. Пришлось спешиться и насильно тянуть их за поводья. Однако, как только этот участок пути закончился, ящеры без колебаний спустились по противоположной стороне моста. В этот раз демонам удалось преодолеть Одну без приключений. «Устал?» — спросила Аисия у Иньо, когда они сошли на землю. Немало духовных сил уходило у Веленов на подобные трюки с выращиванием деревьев. Иньо не привык тратить так много энергии. «Терпимо. Придется оставить здесь часть зерен. Но камни нужно забрать», — сказал он с сожалением. Аисия кивнул. Валуны в это время сами уменьшились до первоначальных размеров, чуть не поломав всю конструкцию. Наместник наблюдал, как Иньо, закусив губу от напряжения, управлял ветвями, чтобы они перенесли к нему камни. Только сейчас он осознал, что они знакомы уже больше 10 лет, но он толком ничего не знает о Велене. Он вспомнил, как искренне Иньо обрадовался этим утром, когда получил от него ленту. Удивительно, какие мелочи иногда поднимают демонам настроение. Аисия слабо улыбнулся и нащупал ответный подарок в кармане. Его размышление прервал вопрос Льё. «А что это у меня неподходящая для камней энергия-то?» Обычно он не жаловался на свои духовные силы, знал множество техник использования магии и энергии, часто побеждал знакомых в дружеских поединках и вообще считался, если не выдающимся, то способным демоном для своего возраста. «В Полесье особая энергетическая атмосфера», — объяснила Аисио. «Когда здесь появляются демоны из других мест, им нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, какими бы сильными они ни были». Льё, понимающе хмыкнул. Это объяснение его вполне удовлетворило. Аисио не хотел рассказывать Мону настоящую причину своего успеха с камнями. Вероятнее всего, у него получилось повлиять на них благодаря Триате. Во-первых, по своей сути она была ближе к силе горинов. Во-вторых, возможно, вызвала у камней, чем бы они ни были, больше доверия. «Интересно, что в основном они не проявляют никакой активности», — заметила Таала. «Они просыпаются либо когда хотят что-то показать, либо чтобы помочь нам». Этого ни Аисио, ни Иньо тоже не могли понять. Возможно, будь среди них один из горинов, он бы объяснил принципы действия гадальных камней. Иньо сложил все пойманные камни в мешочек. В результате мост частично обрушился в кровавую воду. Поддерживавшие валуны ветви вернулись в первоначальную форму зерен и остались в траве на противоположной стороне реки. Темная артерия мешала так сильно, что Иньо не сумел призвать их. Ему пришлось отказаться от этой идеи. «Если мы когда-нибудь вернемся, соберешь их». Аисио успокаивающе похлопал его по плечу, зная, как дороги для любого велена семена лоту из сердца Велли. Каждый мудрец носил с собой горсть, разговаривал с зернами, воспитывал их и учил слушаться именно его. Поэтому бросить их здесь все равно, что оставить своих помощников. Иньо глубоко вздохнул и забрался на Шу. «Я знал, что так будет. У меня осталось немного. В лесном храме есть еще, только их придется обучать». Демоны отправились в путь. До Иолима было не так далеко. Льё и Таала, сами того не осознавая, чувствовали себя одинаково счастливыми, что с такой легкостью преодолели страшную кровавую реку. До самого города Льё болтал без умолку, а настроение Талы настолько улучшилось, что она даже иногда отвечала ему, правда, довольно грубо. Ближе к Иолиму погода начала портиться. Небо потемнело, как перед грозой. Но даже это не омрачило приподнятого настроения демонов. Они надеялись, что запертые в городе жители очнулись, а Вели выпустил их из древесных ловушек.